Глава 40. Следующие дни не выделялись ничем особенным, на что следовало обратить внимание. Я корпела над учебниками, выданными учителем Корлисом, и отмечала, что теперь чтение давалось так же легко, как и в родном мире. Наши занятия пока представляли собой лекции в вузе, когда молодой и полный сил лектор вещает о предмете. Зубрёжка теории магии оказалась гораздо интереснее, чем медицинские учебники. Я с азартом погружалась в незнакомые термины, узнавая с каждым днем все больше и больше. Корлис не переставая хвалил мои успехи, и в такие моменты трепет охватывал мое сердце. Оно билось в груди, словно бабочка, отчего на щеках проступал румянец. Признаю, я всегда была жутко падкой на похвалу. Лишенная родительской опеки и тепла, под постоянными придирками бабушки, мне отчаянно не доставало внимания. В этом тяжело признаваться самой себе, но изменить ничего было нельзя. «Прекрасно, Глория!» — всплеснул руками Корлис, когда я своими словами рассказала историю возникновения магии. Легенды о сотворении мира и пробуждении магии являлись собой скорее сказку, чем полноценное пособие, но я с удовольствием выучила все. Оказалось, у создающего была супруга, разрушающая, олицетворяющая его противоположность. Их союз напомнил мне китайский символ инь и янь, в котором сплетались добро и зло. Разрушающие не поклонялись, боялись и старались лишний раз не упоминать. Она благоволила воинам и битвам, что сеяли хаос в мире. Лишь любовь между супругами спасла этот мир от полного разрушения. «Благодарю, учитель», — с улыбкой ответила я, опуская взгляд на сцепленные руки. На щеках в который раз проступил румянец, и от этого стало неловко. «Думаю, вы изучили достаточно, и завтра можно начать практические занятия», — довольно протянул маг, отчего я вскинула полный удивления взгляд. «Уже? Всего неделя прошла, и он хочет практиковаться?» — подумала я, и Глория поддержала меня волной изумления. «Верно, дорогая», — хлопнул в ладоши Корлис и сверкнул голубыми глазами, в которых плясало магическое пламя. «Вы быстро схватываете теорию, поэтому не вижу причин оттягивать. Тем более практика — самое лучшее, что можно представить в обучении магии». «Вы правы, но я все же беспокоюсь», — пробормотала я, добела, сжимая пальцы. «Не стоит бояться. Я всегда подстрахую вас, и ничего страшного не произойдет. Растягивая слова бархатным голосом, пообещал маг. Мужчина неожиданно подошел ко мне, мягко проводя ладонью по плечу. Его пальцы провели вниз, по руке, до самых кончиков моих пальцев. Корлис ловко расцепил замок, растирая мои ладони, и проникновенно посмотрел сверху вниз. От его нежных касаний меня прошибла молния, я тут же отскочила, будто испуганный заяц. «Это что еще за дела?» Прижимая руки к груди, я настороженно смотрела в сторону учителя, что с разочарованием опустил застывшую в воздухе руку. Внутри меня заклокотала злость, вытеснившая восторг от обучения. «Какого черта он только что творил? Я замужняя женщина, пусть и не закрепившая свой статус через постель, однако откуда ему об этом было известно?» Я бросила быстрый взгляд на метку, что спокойно шевелила черными листиками от незримого ветерка. «Ясно, в ней тоже скрывался подвох. Нужно будет узнать, какой именно». «Что вы себе позволяете?» — прошипела я, сузив глаза. «Просто решил приободрить вас». Вскинул раскрытые ладони этот развратник, невинно глядя в мою сторону. «Увидел ваш страх перед практикой. Ничего более у меня и в мыслях не было». «Надеюсь, подобное больше не повторится», — зло произнесла я, медленно остывая. Отряхнув подол, избавляясь от невидимых пылинок, я развернулась на каблуках и сказала на прощание. «На сегодня урок окончен, учитель. До завтра». «Ступайте, ступайте, дорогая ученица», — мягко ответил маг, и я готова поклясться, что в его обращении скрывался второй смысл. Я, подобно фурии, вылетела из учебного кабинета, выделенного для наших занятий с Корлисом, и поспешила в оранжерею. Мои шаги разносились по коридорам, отбиваясь эхом от каменных стен. Злость внутри никак не желала испаряться, лишь притупилась и тлела угольком, готовым вспыхнуть в любой момент. Я не верила словам мага про утешение и поддержку, поскольку и раньше замечала непристойные взгляды в мою сторону. Он с самого начала старался растопить мое сердце, несмотря на метку истинной пары и наличие живого мужа. Каюсь, окрылённая обучением, я старательно гнала все посторонние мысли прочь. Мне проще было не замечать похотливые глазенки мага, пока он обучал меня магии. Начни я в открытую осаживать мужчину, с легкостью бы потеряла такой удачный шанс овладеть бушующими в крови силами. Пока Корлис не переступал незримую черту правил и этикета, я могла молчать. Сегодня он сделал шаг через нее, и я испугалась, действительно испугалась. Неужели я своим молчанием позволила ему думать, что между нами что-то возможно? Глупая дура, как говорил не раз Рейдалир. Мысленно костеря себя, на чем свет стоит, я преодолела весь путь к оранжереи. Окунувшись в магическое тепло, пронеслась до самого фонтана со статуей. Сев на каменный бортик, плеснула в лицо ледяной водой. Кожа мгновенно покраснела, и по позвоночнику пронеслась морозная стрела. Однако это позволило остудить голову и прийти в себя. Поморгав, запрокинула голову к стеклянному куполу. Вокруг пели птицы. Шумел едва заметный ветерок, увлекая в танец листья на деревьях. Умиротворение, которого мне сейчас не хватало. Дракон улетел еще дней 5 назад, получив неутешительные вести с границы. Монстры опять напали, и теперь их полчище двигалось с заснеженного перевала в сторону Румороса. Периодически мне снилось, как синевато-белый ящер истребляет сотни синекожих тварей, превращая в ледяные статуи. После таких снов я просыпалась в холодном поту, но с уверенностью, Рейдалир жив. Пока он сражался, расследование продолжалось, однако результаты все равно отдадут только дракону. Я несколько раз видела, как Вариус общался с незнакомыми воинами с отличной выправкой, но непримечательными лицами. Возможно, это были те самые проверяющие, которых заслали в лечебницу. Мысли плавно скользнули с поведения Корлиса на более волнующие меня проблемы. Обнаруженная хворь распространялась. Медленно, почти незаметно и опутывая окружающих, подобно хищной лозе. Беременная девушка уехала прямо перед отлетом Рейдалира, а перед этим долго с ним беседовала. На прощание она пожелала мне удачи, прижимая к груди полный монет мешочек. В ее глазах поселилась вера, а симптомы болезни почти исчезли. Однако я замечала, как слуги начинают покрываться пятнами. Многие жаловались на температуру и озноб, но пока не опухали. Я часто засиживалась допоздна, отчаянно пытаясь вспомнить, чем же можно сдержать развитие хвори, столь похожей на чуму. Мой отвар притуплял течение инкубационного периода, но был не в состоянии полностью обезопасить людей. Знаний не хватало, и я надеялась лишь на магию, которая пока показывала хороший результат. Именно поэтому я отдавалась обучению, тратила все время на зубрёжку и поиск информации. Мне хотелось спасти людей, к которым я успела привыкнуть. Из-за меня они заболели, ведь больная девушка искала моей помощи и пришла в замок. Посмотрев в лицо спокойной каменной статуи, я потянула к ней руку. Вина внутри меня сжирала душу, и к глазам подступили слезы. Почему я такая бесполезная? Даже защитить никого не могу. Не могу спасти без вреда для собственного тела. Влезла в чужое тело, словно паразит, и живу не свою жизнь. Глория с каждым днем становилась все незаметнее. Молитвы и те доносились, будто через толщу воды. Тихо и едва заметно. Кончики моих пальцев коснулись холодного камня, и я задала единственный вопрос, что набатом звучал в моей голове. «Что же мне делать?» Ответа не последовало. Дева из легенд молчала, глядя на меня пустыми глазами.